Жалобы турка. Письмо к другу-иностранцу. Ты знал ли дикий край под знойными лучами, где рощи и луга поблекшие цветут, где хитрость и беспечность злобе дань несут, где сердце жителей волнуемо страстями, и где являются порой умы их ладные и твердые, как камень? Но мощь их давится безвременной тоской, и рано гаснет в них добра спокойный пламень. Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей. Друг, этот край — моя отчизна. Поскриптум. Ах, если ты меня поймешь, прости свободные намеки. Пусть истину скрывает ложь. Что ж делать? Все мы человеки.